Я посмотрел ролик, где встречались балерина и телеведущая, потому что слишком назойливой была реклама. Обычно я такие вещи не смотрю, но здесь не удержался. Я высказал свое отношение. А через пару дней вышла передача «Привет, Андрей», где было продолжение банкета, так сказать. Спектакль продолжался. Второе действие было, в принципе, продуманным, и шоу принесло ожидаемые результаты. Суть любого шоу – это показать что-то ради получения денег. Показывать можно все, что угодно. Главное, чтобы были деньги. Я смотрел, как разворачивается действие. Как приглашенные артисты, писатели, известные люди исполняли роль манекенов, улыбаясь, хлопая происходящему действию. Как и ожидалось, был конфликт, были неожиданные сцены. Для того, чтобы people хавал, то, что называется, нужно задействовать всего два инстинкта. Инстинкт продолжения рода и инстинкт самосохранения. Это называется секс и насилие. Обязательно должен был секс и какие-то проблемы. В основном эксплуатировалась тема личной жизни и конфликта между двумя известными дивами. Когда люди пытались честно сказать, что это пошлость, я смотрел, как профессионально их забалтывают, объясняя, что если people хавает, если интеллектуальная передача интересная, смотрит 180 тысяч человек, а скандальные, эксплуатирующие тему секса и насилия 3 миллиона, то это тенденция, которую нужно использовать. Я смотрел и слушал все это. Смотрел, как подхихикивают писательницы, актрисы, поддаваясь влиянию окружающей среды, как формируется достаточно активно определенный образ мышления, и пытался понять, что происходит в стране, что это за тенденция. Нравственную оценку пытались дать те, кто присутствовал на этом шоу, но все как-то быстро сглаживалось, оправдывалось и поворачивалось другой стороной. Один момент у меня даже закралась кощунственная мысль. А может быть, Герман Греф прав, и народ это действительно быдло, которое хочет только хлеба и зрелищ, которому достаточно сунуть в нос любое непотребство, и он это все проглотит. Особенно, если это подается с ведущих телеканалов. Есть одна серьезнейшая ошибка – заблуждение. Человек, который не понимает, что такое вера в Бога, начинает поклоняться ложным кумирам. Сначала считалась непогрешимой церковь. Потом считалась непогрешимой власть. Это привело к разложению и той, и другой. Сейчас до сих пор есть тенденция, скрытая, о непогрешимости народа. Народ чист, народ святой, народ безгрешен, а вот власть такая-сякая. И телеведущие напоминают о том, что из себя представляет народ. Говоря о 3 миллионах доносов и о 3 миллионах просмотров, можно сказать, порно-видео на Ютубе. Так народ все-таки это быдло или нет? С точки зрения телеведущих, да. Они научились нажимать на кнопки и задействовать пружины, которые вызывают безотказные реакции. И достигают своей цели – рейтинги и деньги. Так что же случилось с народом? Я подумал, действительно большая часть населения, то, что мы называем народом, весьма зависима и инертна. А сейчас, когда разрушены все ориентиры и понятия, что такое хорошо и что такое плохо, очень сложно понимать и давать правильную оценку тому, что происходит. Но ориентиры разрушены не вчера и не 10-20 лет назад. К сожалению, не одну сотню лет эти ориентиры разрушались. Для того, чтобы человек соблюдал закон, должен быть гарант выполнения закона. Если есть уголовный кодекс, должна быть полиция и суды, которые в случае нарушения этого кодекса напомнят человеку о том, что соблюдать его надо. Есть уголовный кодекс и законы уголовные. А есть нравственный кодекс, который лежит в основе всех других законов. Так вот, залогом выполнения нравственных основ являлась вера в Бога, и должны были быть представители религии, которые объясняли людям, что преступление ведет к наказанию, что ликвидация нравственности приводит к гибели общества и государства. К сожалению, церковь никогда не была гарантом нравственности. Более того, говоря о любви ближнему, церковь имела рабов в виде крепостных, а ее представители, говоря одно, весьма часто делали совершенно другое. Нравственные ориентиры, по сути дела, были разрушены. Чтобы существовал дом физически, его нужно строить. Для того, чтобы его построить, нужен проект. Если проект не точен, то работа по дому будет иметь проблемы. А построенный дом может обрушиться. Физическое состояние определяется функцией, а функция определяется целью. Состояние общества, его экономика, его процветание связаны с политическим устройством, системой управления, с его идеологией. А все это исходит из религиозных взглядов, из правильной картины мира, которая приходит через религию. Если разрушается проект, то начинаются проблемы со строительством. Если разрушается вера в Бога, начинает от этого страдать политика, идеология, культура, а потом начинаются проблемы экономические, социальные. И чем больше разрушается вера и нравственность, тем больше общество тяготеет к архаичным формам существования, то есть рабовладельческим, языческим. И один принцип – выживает сильнейший. Понятие селекция, естественный отбор – это закон эволюции. Сильный давит слабого, слабый отсевается и умирает. Без этого не будет развития. Это жестоко, но это необходимо. У людей принцип естественного отбора, на первый взгляд, ликвидирован. А на самом деле он усовершенствован. Вместо того, чтобы уничтожать и отсевать слабого, ему нужно дать возможность стать сильным. Слабый может стать сильным через веру, через любовь, через изменение характера, соблюдение заповедей. Человека делает сильным любовь и масштабные чувства. Сильная душа дает сильные возможности и духовные, и физические. Поэтому Библия принцип естественного отбора развивает, ставит на более высокую ступень. Пару часов назад я в интернете увидел мне прислали очередную новость о постепенной ликвидации образования бесплатного. Родители должны все больше платить, государство уходит из сферы бесплатной помощи. Все становится коммерческим. Что это означает? Это означает, что выживает сильнейший. Это означает, что от христианских принципов и заповедей скоро не останется ничего. Не только от христианских, но и библейских вообще. Сильный давит слабого. Слабый, проигравший, пускай плачет и пускай умирает. Я это все говорю для того, чтобы вы знали, чего нам всем ожидать и к чему готовиться. В настоящий момент народ слаб. В силу религиозных, исторических причин. Российский русский народ был бесправен, беззащитен перед властью. Власть давила народ, подчиняла его. И эта система безобратной связи не могла развиваться. Она могла активно действовать только в форс-мажорных обстоятельствах. В обычное время она вырождалась и умирала. Те законы, которые сейчас принимаются, о пенсионной реформе, о платном образовании и так далее, это есть истребление слабых. Самые слабые – это пенсионеры и дети. Пенсионеров можно ликвидировать, они же есть хотят и денег требуют. А детей прокормят родители и заплатят за них. Но только те, у кого есть деньги. Понятие сострадания, гуманизма, жертвенности входят в противоречие с установкой «выживает сильнейший». Христианская мораль умирает и отходит. Возвращается языческий принцип. Сильный уничтожает слабого или вытесняет его. Какое все это отношение имеет к тому шоу, которое можно увидеть на главных экранах страны? Все это одна и та же тенденция. Заболтать можно любые попытки сохранить хоть какой-то правильный взгляд на вещи. Все можно представить в каком угодно свете. На суде выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто лучше подготовлен. А телеведущие, надо сказать, подготовлены хорошо. И возникает общее впечатление полной правоты тех, кто выставляет очередное шоу. Я вспомнил, глядя на эти собачьи свадьбы, Одиссею Гомера. На одном из островов, который посещал Одиссей, жила Цирцея, полубогиня, имевшая неописуемую красоту и обманом превращавшая тех, кто приезжал на остров, в рабов. Ей было скучно одной, и нужны были безропотные, бессловесные животные, которые могли ее развлечь. Каким образом человека можно было сделать рабом? Когда читаешь Одиссею, она похожа на притчу, сказку. Но в любой сказке зашифрованы, при простом изложении зашифрованы часто очень серьезные фундаментальные базовые знания о том, как устроен мир и о том, как устроен человек. Так вот, для того, чтобы превратить людей из команды Одиссея в свиней, которые безропотно бы служили ей, волшебница дает им зелье, вино, в котором было зелье. И суть этого зелья очень проста и эффективна. У них должна отключиться память о прошлом. Они должны были забыть о том, что они были людьми. И тогда они легко превращались в свиней. Вот это шоу у Малахова мне напомнило тот же самый механизм, тот же самый рецепт. Нужно отключить человеку память о том, что он был нравственным, о том, что есть заповеди, о том, что есть вещи, которые делать нежелательно, о том, что какие-то принципы должны быть у каждого человека. Если это отключить, то человек потом готов делать все, что угодно, аплодировать кому угодно, и становиться рабом кого угодно. И вот это шоу – блестящий пример того, как можно за пару часов из человека сделать свинью, сделать его рабом. Я не буду давать нравственную оценку тому, что показывали и о чем говорили на этом шоу. В конце концов, на эту тему можно очень долго дискутировать. Нравственное это или безнравственное? Это шоу или оскорбление миллионов зрителей? Главное, даже не то, что там показывают и о чем говорят. Главное о том, какое воздействие оказывает экран на молодежь, которая смотрит все это. Так вот, если вдуматься, то шоу, которое демонстрируется на всю страну, учит молодежь следующему. Ради известности, а значит и денег, можно лгать, можно лицемерить, можно предавать, можно мать родную живьем закопать, можно говорить все, что угодно, о ком угодно, можно снимать трусы, раздеваться, говорить о самых интимных подробностях, пошлые вещи подавать как нечто пикантное, но совершенно нормальное. Можно ругаться матом, можно отбросить любую нравственность, любые понятия нравственности, но при этом говорить о честности, об альтруизме. То есть можно вывернуть любую вещь наизнанку, черное назвать белым, но если это делается с уверенным видом, то все это пройдет. Геббельс говорил, если уверенно подавать любую ложь, то она будет воспринята. Геббельс говорил, что пропаганда должна быть обращена не к голове, а к душе людей, к их чувствам. Здесь достаточно профессионально идет обработка молодежи. Цель простая. Идеальный потребитель, то есть тот, кто будет платить деньги безотказно, без претензий, это свинья. Она съест все, что угодно. Как сделать людей свиньями? Нужно отсечь их от памяти о прошлом, от культуры, от нравственности, от заповедей. Они должны следовать и подражать успеху, каким бы путем этот успех не был достигнут. Ради рейтинга можно и топором зарубить, ради лайков можно пойти на все, что угодно. И это рефреном идет через все сцены шоу, которое показывается на всю страну. Целомудренность, милосердие, искренность. Все это заменяется фальшивыми, искусственными чувствами, которые внешне выглядят похожи, а по сути совершенно гнилые. Балерина, говорящая об альтруизме, о благотворительности, вдруг прорывается в искреннем желании вышвырнуть тех, кто не может заработать много денег. Если в стране беда, если идет деградация элит, и страна на грани гибели, то любой, кто хочет своей стране помочь, как-то изменить ситуацию, является не патриотом, а дураком, который должен покинуть страну. Это точка зрения раба, который стал господином. Это халуйство сквозит через напомаженные одежды, умильные улыбки и бижутерию и бутафорию этого шоу. Для того, чтобы ложь выглядела более правдоподобной, нужно ее прикрывать какими-то моментами правды. Поэтому обязательно говорить о чем-то периодически возвышенном, об искренности, о порядочности, о благотворительности, тогда это пройдет легче. А дальше нужно делать все то, что привлекает внимание людей. Делать можно абсолютно все. Заработку денег мешает нравственность, потому что она вносит ограничения. Смелость без нравственности становится наглостью. И любое чувство без любви и нравственности становится агрессивным и лживым. В мире идет ликвидация библейских принципов. Мир переходит на принцип «выживает сильнейший». И телеведущие этого шоу, этот принцип, они идут в ногу с брендом, трендом. Этот принцип четко продвигают. Нравственный, честный человек проиграет в конкуренции с наглецом, лжецом и хамом. Он проиграет сначала. У злого человека нет будущего, светильник нечестивых угаснет, сказано в Библии. Это временная пиррова победа. Но если она затянется, то от России ничего не останется. Да, народ сейчас слабый. Сильными являются те, кто наглостью, беззастенчивостью пробились на первые каналы, стали чиновниками. Но это все до тех пор, пока народ не перенял их манеру поведения. Когда весь народ начнет исповедовать принцип «слабый должен умереть», когда народ начнет жить по языческим принципам, то в лучшем случае будет революция, естественно, будет распад страны или гражданская война. Те, кто думает, что они могут делать все, что хотят, превращая народ в свиней, заблуждаются. Это все работает до тех пор, пока люди верят в какие-то идеалы, какую-то нравственность и чего-то ждут. Искаженная система координат, которая навязана народу, сделав его бесправным, лишив общества обратной связи, должна быть заменена реальной картиной мира. Если этого не произойдет, то одна крайность перейдет в другую. Слабые и зависимые люди превратятся в ненавидящую толпу, которая готова сместить все. В России это было уже не раз. Главное не искать виноватых. Нужно правильно понять библейские принципы, суть которых не в том, чтобы помогать любому, кто слабый, не требуя от него развития, а в том, чтобы сочетать любовь, милосердие с дисциплиной и готовностью развиваться. Одна крайность переходит в другую. Безусловная поддержка, забота, помощь слабым без стремления к развитию приводит к обратной тенденции, к уничтожению слабых и торжеству сильных. Мы пока еще не научились мыслить правильно. Мы мыслим понятиями либо добро, либо зло. Слишком долго религия нас учила языческой схеме мышления. И слишком долго мы находимся в языческой системе координат, которая не может соединить противоположности. Сейчас идет ликвидация такого понятия, как сострадание, милосердие, забота. Скоро мы все убедимся, как выглядит общество, лишенное этих принципов. Печально, но факт. И персонажи, которые мы видим в экранах телевизоров, всего-навсего реализация этой тенденции, которая всегда приводила к одному – к разложению, распаду общества, государства и цивилизации. Нынешняя цивилизация, на самом деле, по сути, всегда была антихристианской, потому что все главные символы веры, православия и католичества, ничего общества не имеют сутью того, чему учил Христос. Поэтому кризис был неизбежен. Но сейчас он становится смертельно опасным. И ни одно общество, в котором демонстративно попирались все нравственные нормы, ни одно общество, где ложь, хамство, пошлость, наглость, цинизм, ни одно общество, в котором все эти качества процветали и приветствовались, не выжило. Недавно я прочитал изречение, фразу известного писателя Артура Кларка. Гибель цивилизации начинается тогда, когда правители воруют, а народ относится к ним как к героям. Это означает полное смешение, перестановка понятий добра и зла. А когда потеряет корабль ориентацию, то его крушение неизбежно. Мы сейчас идем на скалы. Из экранов телевизоров нас пытаются убедить, что все прекрасно, и что мы, наоборот, процветаем, и наш путь правильный. Остается только посмотреть, чем это шоу кончится. Но людям неравнодушным все-таки, наверное, нужно отстаивать и любовь, и нравственные принципы, и веру. И не пить тот сладкий яд, который брызжет с экранов, имея одну цель – превратить нас в свиней, безмолвных потребителей, которые бы делали то, что от них требуется. Последние годы, если я поднимаю бокал в компании, мой любимый тост «Спасите наши души».